«Отлично», — сказала Констанция. Мы отправились к лестнице и, ухватившись за отвратительно мокрый и грязный матрас, стащили его вниз, проволокли через прихожую на кухню и, по чистейшему кухонному полу, к задней двери. С матраса сыпали щепки и осколки. Засов я отодвинула не сразу. Сперва осторожно выглянула в окошко, потом вышла и осмотрелась. Все спокойно. Мы вытащили матрас на лужайку и оставили на солнце возле маминой мраморной скамейки. «Как раз тут всегда сидел дядя Джулиан», — сказала я. «Сегодня чудесный день, вот бы ему посидеть на солнышке». «Он в тепле умер», — сказала я. «Может, и солнышко перед смертью вспомнил». «А шаль была у меня. Надеюсь, он не замерз. Знаешь, Маркиса, я посажу здесь что-нибудь. А я что-нибудь похороню в память о нем. А ты что посадишь?» «Цветок». Констанция наклонилась и нежно коснулась травы. «Какой-нибудь желтый цветок». «Смешно, вдруг цветок торчит посреди лужайки». «Но мы-то будем знать, зачем он здесь, а больше никто не увидит». «Я тоже похороню что-нибудь желтое, чтобы дяде Джулиану было потеплее». «Но сперва, ленивица Маркиса, притащи-ка воды в кастрюльке и ототри этот матрас, а я пойду снова мыть пол на кухне». Я подумала, что мы будем очень-очень счастливы. Предстоит много забот, предстоит заново налаживать нашу жизнь, но все-таки мы будем очень счастливы. Констанция осунулась, все горевала, что разорили ее кухню, но она скоблила каждую полку, терла и терла стол, мыла окна и пол. Наши тарелки браво выстроились на полке, а консервные банки и уцелевшие коробки со снедью образовали внушительный ряд в кладовке. «Я обучу Иону таскать там кроликов на рагу», — сказала я. Констанция засмеялась, а Иона оглянулся на нее и льстиво улыбнулся. «Этот кот привык к сливкам, ромовым пирожным, яйцам да маслицу. Он тебе кузнечика вряд ли поймает». «Но я вовсе не хочу рагу из кузнечиков». «Ладно, кролики-кузнечики, я принимаюсь за пирог с луком». Пока Констанция мыла кухню, я отыскала коробку из толстого картона и аккуратно ее разорвала. Получилось несколько картонок, закрыть стекло на задней двери. Молоток и гвозди оказались в сарае с прочими инструментами. Чарльз Блэквуд положил их обратно после неудачной попытки починить ступеньку. Я прибила картон к кухонной двери, закрыв стекло наглухо. Сюда больше никто не заглянет. Другими картонками я забила окна, и в кухне стало совсем темно, но зато безопасно. «Окна будут грязные, зато жизнь спокойная», — сказала я. Но Констанция в ужасе воскликнула. «Я не могу жить в доме с грязными окнами». Наконец уборка закончена. Кухня стала идеально чистой, только, увы, не сияла. В ней было слишком мало света, и я знала, что Констанция недовольна. Она любит солнечный свет. Любит все яркое, любит готовить в ослепительно чистой и светлой кухне. «Можно держать дверь открытой», — предложила я. «Только надо всегда быть начеку. Как услышим, что машина едет, сразу закроем. И я потом придумаю, чем завалить тропинки вокруг дома, чтобы к задней двери никто не прошел. Хелен Кларк наверняка заявится снова. Теперь уж она в кухню не заглянет». День клонился к вечеру. Дверь была открыта, но солнце едва заглядывало за порог. Иона подошел к плите и потребовал у Констанции ужин. На кухне тепло, уютно, привычно, чисто. Сюда бы еще камин. Сидели бы мы с Констанцией у огня. Ах, нет, я забыла. Огня у нас уже было предостаточно. «Пойду проверю, заперты ли парадные двери», — сказала я Констанции. Двери заперты, снаружи никого. Я вернулась на кухню. «Завтра уберу в комнате дяди Джулиана», — сказала Констанция. «А дома осталось так мало, надо, чтобы везде было чисто». «Ты будешь там спать, на кровати дяди Джулиана?» «Нет, Маркиса, я хочу, чтобы там спала ты. Это наша единственная кровать». «Но мне нельзя входить в комнату дяди Джулиана». Она помолчала, испытующе поглядела на меня, а потом спросила, «Даже теперь, когда его нет?» «К тому же я нашла матрас, вычистила его. Это мой матрас с моей кровати, и я положу его на пол в моем уголке». «Маркиска, глупышка, ладно, посмотрим. А сегодня нам обеим придется спать на полу. Матрас до завтра не высохнет, а у дяди Джулиана я еще не убрала». Я могу притащить из убежища веток и листьев. Намою чистый пол, тогда хоть одеяло принесу и шаль дяди Джулиана. Ты пойдешь сейчас? Так далеко? Вокруг никого нет, уже почти темно, и я запросто проберусь. Если кто-нибудь появится, запри дверь. Я увижу закрытую дверь и пережду на протоке, а Иона пойдет со мной, будет охранять. Всю дорогу до протоки я бежала, но Иона все равно меня обогнал и ждал в убежище. Пробежаться было приятно, и приятно, вернувшись к дому, увидеть открытую заднюю дверь и теплый свет, льющийся из кухни. Мы с Ионой вошли, и я задвинула засов. К наступающей ночи мы готовы. «Тебя ждет вкусный ужин», — сказала Констанция, раскрасневшаяся у плиты и счастливая. «Садись скорее, маркизка». Она зажгла верхний свет и любовно расставила на столе тарелки. «Попробую завтра очистить серебро», — сказала она. «И надо собрать овощи». «Салат весь в пепле». «И еще», — сказала Констанция, глядя на темные картонные квадраты окон. «Подыщу завтра занавески. Прикрыть твой картон». «А я завтра завалю тропинки по бокам дома, а Иона нам завтра поймает кролика. И завтра я научусь определять для тебя время». Вдалеке у парадного входа остановилась машина. Мы замолчали, глядя друг на друга. Вот сейчас и выяснится, хорошо ли мы укрылись. Я встала и проверила засов на задней двери. Через картон мне улицу не видно, значит, и им не видно, что внутри. Стучать начали в парадные двери, но проверять замок уже некогда. Стучали недолго, словно знали, что в той части дома нас нет, и мы услышали, как они, спотыкаясь в темноте, пробираются к задней двери. Раздался голос Джима Кларка и еще один. Я узнала доктора Леви. «Ничего не видно», — сказал Джим Кларк. «Черно, как в утробе». «А в том окне полоска света». «Интересно, в каком? Где это я оставила щель?» «Они там, это точно», — сказал Джим Кларк. «Негде им больше быть. Я хочу только проверить, здоровы ли они, а то вдруг сидят там, запершись, без врача, без помощи». «Ну а мне велено привести их домой», — сказал Джим Кларк. Они подошли к задней двери и разговаривали совсем рядом. Констанция схватила меня за руку. «Если окажется, что они могут заглянуть внутрь, мы спрячемся в подпол». «Проклятый дом, все досками заколочено», — произнес Джим Кларк, и меня осенило. «Доски! Ах, какой молодец, напомнил! А я забыла про доски. В сарае полно досок, а никуда лучше, ведь мой картон проткнуть ничего не стоит». «Мисс Блэквуд!» — окликнул доктор, и кто-то из них постучал в дверь. «Мисс Блэквуд, это доктор Леви». «И Джим Кларк, муж Хелен. Хелен за вас очень волнуется». «Вы здоровы? Может, вы ранены или больны? Вам помощь не нужна?» «Хелен хочет, чтобы вы к нам приехали. Она ждет вас». «Послушайте», — сказал доктор. Он, видимо, стоял вплотную к стеклу. Говорил он очень мягко и доброжелательно. «Послушайте, никто вас не обидит. Мы ваши друзья. Мы приехали вам помочь. Если вы живы-здоровы, докучать не станем. Мы даем слово вообще вас больше не тревожить. Никогда. Скажите только, здоровы ли вы? Только одно слово». «Нельзя же, чтобы люди только и думали. Как вы, да что вы?» — сказал Джим Кларк. «Только одно слово», — повторил доктор. «Скажите только, что вы живы и здоровы». Они ждали. Я чувствовала, они прижимаются носами к стеклу, пытаясь заглянуть внутрь. Констанция посмотрела на меня через стол и слегка улыбнулась. Я улыбнулась в ответ. «Дом хранит нас надежно. Внутрь им не заглянуть». «Послушайте», — доктор заговорил громче, «послушайте, завтра похороны Джулиана. Вы должны знать». «У гроба очень много цветов», — сказал Джим Кларк. «Вам было бы приятно. Мы послали цветы, а еще Райты и Карингтоны. Вы бы только посмотрели, сколько цветов. Может, отнеслись бы к друзьям иначе». «Интересно, кому и почему нам относиться иначе? Спору нет, дядя Джулиан, заваленный цветами, утопающий в цветах, мало похож на дядю Джулиана, которого мы привыкли видеть каждый день. Пускай эти цветы согреют его в гробу. Я попыталась представить дядю Джулиана мертвым, но он все вспоминался мне спящим. И тогда я представила, как Ларки, Каррингтоны и Райты заваливают бедного, беспомощного, мертвого дядю Джулиана охапками цветов. «Глупо отваживать друзей от дома! Хелен велела передать, что...» «Послушайте!» — они принялись толкать дверь. «Никто не собирается вас тревожить. Скажите только, что у вас все в порядке. Мы больше приходить не намерены, и у друзей терпение не беспредельно». Иона зевнул. В тишине Констанция медленно, осторожно повернулась к столу, взяла булочку, намазанную маслом, и тихонько откусила. Я чуть не расхохоталась, даже закрыла рот руками. Констанция жевала беззвучно, точно понарошку, как кукла. Ужасно смешно. «Ну и черт с вами!» — выругался Джим Кларк и снова постучал в дверь. «Ну и черт с вами!» — повторил он. «В последний раз прошу вас ответить», — сказал доктор. «Мы знаем, что вы тут. В последний раз прошу вас...» «Ладно, пошли», — оборвал его Джим Кларк. «Нечего надрываться попусту». «Послушайте», — доктор опять стоял у двери вплотную. «Когда-нибудь вам понадобится помощь. Заболеть может всякий, и вам понадобится помощь. Тогда-то вы, не раздумывая...» «Пускай живут, как знают», — сказал Джим Кларк. «Пошли отсюда». Они двинулись обратно вокруг дома. Я услышала шаги. А вдруг обманывают, притворяются, будто уходят, а сами вернутся потихоньку и молча встанут у задней двери, подстерегая нас. Я представила, как Констанция молча жует булочку, а Джим Кларк молча прислушивается за дверью. И по моей спине пробежали мурашки. Вдруг это безмолвие воцарилось навеки. Машина у парадных дверей заурчала и уехала. Констанция звякнула вилкой о край тарелки. Я облегченно вздохнула и сказала. «А где сейчас дядя Джулиан, как ты думаешь?» «Там же!» — рассеянно отозвалась Констанция. «В городе!» «Маркиса!» — она вдруг взглянула на меня. «Что?» «Ты извини меня, я вчера дурно поступила». Я замерла и похолодела. Я вспомнила. «Я поступила очень-очень дурно. Никогда не буду больше напоминать тебе, отчего они умерли». «Тогда и сейчас не напоминай». Я не могла шевельнуться, не могла взять ее за руку. «Я хотела, чтобы ты забыла. Никогда, никогда не собиралась напоминать тебе об этом. Прости, что так вышло». Я положила это в сахар. «Я знаю, я сразу поняла». «Ты же не ешь сахар». «Не ем». «Вот я и положила это в сахар». Констанция вздохнула. «Маркиса, мы не будем больше говорить об этом. Никогда». Меня забила дрожь, но Констанция ласково улыбнулась мне, и я очнулась. «Я люблю тебя, Констанция». «И я тебя люблю, Маркисонька». «И она на полу и сидит и спит. Значит, и мы сможем». Вот Констанции надо бы подложить под одеяло листьев и мха, но пачкать пол больше нельзя. Свое одеяло я расстелила в углу возле табуретки, в самом родном месте, а Иона глядел на меня с табуретки. Констанция легла у плиты, ее лицо белело в темноте. «Тебе удобно?» — спросила я, и она рассмеялась. «Я провела на этой кухне столько времени, а вот на полу лежать не пробовала. Уж так его мыло, так скребла. Надеюсь, и пол мне добром отплатит. Завтра нарвем салата на огороде».